Я бы не вспомнила об этом эпизоде, если бы история с этим наследством не имела для меня продолжения и развязки. Так бывает всегда в жизни, но мы не всегда это замечаем. Любая тема, даже самая ничтожная, живет вокруг нас, пока не найдет своего завершения. В этой книге оно еще впереди. Я заболела. У меня появилась нервная экзема, как говорили врачи, возникающая обычно после переживаний. Болезнь развивалась бурно. Я ходила с перевязанными руками, иногда экзема перекидывалась на ноги, и тогда я лежала в постели. На службе у меня был приятель, профессор биохимии, который давал мне возможность лечиться у лучших специалистов в научно-исследовательском институте. Но мой отец лечил меня в Кремлевской больнице. А лечили меня там неверно. Облучали какими-то боковыми лучами рентгена, и это вызывало не облегчение, а ухудшение. Я хотела прекратить эти процедуры, но мне назначили вместо этого повторный курс. К сожалению, в дело вмешались семейные отношения. Мой отец по многим причинам слепо доверял молодому врачу, лечившему меня в Кремлевской больнице, а тот, как это часто водится, ссылался на заграницу, мол, там теперь лечат только так. Мне неудобно было обращаться к другим врачам, так как моего отца все знали, а ходить в чужие поликлиники не под своей фамилией было противно. Между тем болезнь обострялась. Мне посоветовали поехать в Ленинград и обратиться к тамошнему светилу, сыну знаменитого Павлова. В это время туда собрались Мандельштамы, и они взялись все узнать и записать меня к нему на прием. Я как раз окончательно слегла в эти дни. Надя была у меня и дала мне такое обещание. Я лежала в постели и считала дни и часы, ожидая их возвращения. Когда они вернулись и рассказывали мне о своей поездке, я, наконец, спросила о Павлове. «Какой Павлов?» Искренне изумилась Надя. Совершенно убитая, я напомнила ей об ее обещании, но она абсолютно о нем забыла. Однако она быстро нашлась и сослалась на то, что в Ленинграде им было ни до кого и ни до чего, потому что их охватил рецидив страсти, и все это время и днем, и ночью они предавались в гостинице любовным утехам. Эта мотивировка была так же малопочтенна, как малоправдоподобна. Но так или иначе, Мандельштамы начисто забыли обо мне. Осипу это было простительно. Он выступал в Ленинграде несколько раз. К нему ходили писатели, читали свои стихи, беседовали о поэзии, но Наде никакого оправдания не было и нет. В таких случаях я не обижалась, во всяком случае не выказывала обиды, а делала себе зарубку. Не такие уж они мне друзья, как это казалось раньше. Все эти обиды и шероховатости стирались под влиянием все еще очень живых взаимоотношений между нами. Следует даже признать, что раны и уколы, как и некоторые разочарования, еще больше привязывали меня к ним. Почему? Не знаю. «Мы не можем поссориться. Мы — родственники», — говорил Евгений Яковлевич и упорно продолжал навещать меня. И опять пошли в ход неизменные... Перед вечером, днями, и еще не гипнотизируйте меня взглядом. Он привык разговаривать очень тихо, потому что у них на Страстном за стеной жили латыши, бывшие чекисты. Приходя ко мне, он устраивался в своем любимом кресле и, отложив на тарелочку недоеденный бутерброд, пониженным голосом рассказывал не об одних премьерах, где к нему привыкли как к мужу Фраткины, а, например, о статьях в «Комсомольской газете», где умный корреспондент писал о подготовке фашистского путча в Германии так, что между строк просвечивало наше общество. О самоубийстве секретаря Московского горкома партии, то ли он принадлежал к правоуклонистам, то ли просто был умен. Любимым рефреном его речей был афоризм Ключевского: «Государство пухло, народ херел». Он рассказывал о своем друге Рогинском, ученом-этнографе, о проводах в лагерь Галины фон Мек, близкого друга Елены Михайловны и Евгения Яковлевича. Я ее никогда не видела, но должна была узнать и о ее браке с Румневым, известным танцовщиком-гомосексуалистом, тоже другом Фраткиной и Хазина, о расстреле отца Галины Мек, об аресте ее самой и приговоре. Искали валенки, ездили несколько раз на вокзал, ждали часами, стремясь встретить заключенных, ведомых под конвоем на посадку. Не для того, чтобы проститься или передать какую-нибудь вещь, а чтобы она увидела их лица, поняла, что ее не забыли друзья и не забудут. Говорили о раннем постарении Мандельштама, о его повадках, нищете, неуживчивости, непочтенная старость, с горечью повторял Евгений Яковлевич. Вряд ли кто-нибудь выслушивал его с таким нежным вниманием, как я. Вот почему уже через 10 лет, во время войны, Евгений Яковлевич писал мне в Москву из ташкентской эвакуации: «Для разговора мне нужна встреча. Еще лучше комната, кресло. А если герштейновский чай, не говоря уже о вине, то чего лучше?» 17 сентября 42-го. Да, несмотря ни на что, я относилась к ним всем как к родственникам. Я любила даже Аню, о чем я уже упоминала, и Веру Яковлевну. Красивее их всех была Аня, высокая, со стройными ногами и правильными чертами лица, и косопоставленные глаза ее были спокойные, серые. Уже не карие, иногда с глубоким выражением, иногда с холодным блеском, очень красивые глаза, с косым разрезом, изящный нос. Но у него уже были неправильные зубы и большой рот, и некоторые кривизна ног, намеки на Надину внешность. Ее ярко-голубые, большие, со странными зрачками глаза были самыми красивыми в семье. Но ее резко выдающиеся вперед зубы, огромный рот, крючковатый нос и кривоногость, да еще большая отвислая грудь, делали ее, на первый взгляд многих, почти уродливой. Семья как будто вырождалась. Между тем, психически неполноценной была Аня. А именно Надю мы все считали самой интересной из Хазиных, подпорченной, как острый сыр Рокфор, одновременно болезненной, выносливой, напористой и кроткой, дерзкой и нежной, болтливой и умной. Я любила их всех в их подспудной еврейской породе, вызывающей сны о какой-то былой в веках близости. У Фраткиных катастрофа. Отец Елены Михайловны попал под трамвай, ему отрезало ногу, и он умер в больнице. К этому несчастью никто, в том числе и я, не мог остаться безучастным, но особенно потрясло оно Осипа Эмильевича. Об овдовевшей матери Елены Михайловны он говорил с глубоким почтением, почти благоговейно. Мелита Абрамовна, над которой обычно столько смеялись, казалась ему величественной в своем горе. Библейскими красками описывал он, как она сидела, выпрямившись за столом, гордо и безмолвно. К сожалению, я не помню дословно его сравнений и метафорических описаний скорбного образа пожилой женщины, но это было какое-то особенное уважение Мандельштама к смерти. Естественно, все сходились на том, что Елену Михайловну теперь надо особенно щадить. Меня это убеждало. Но с каким недоумением посмотрел на меня папа, когда я сказала ему, что Евгений Яковлевич не может порвать со своей женой из-за гибели ее отца. Он не понимал такой вялости чувств. Мама тоже иногда говорила задумчиво: «Это какой-то чеховский герой». А Лена, раньше покровительствовавшая нашей связи, теперь убеждалась, что это не любовь. Сама она в самые тяжелые периоды своей жизни с Осмеркиным встречала с его стороны прямоту и открытость чувств. Он, например, никогда не ставил женщину в унизительное положение в обществе. Всюду бывал с Леной, она приходила к нему домой, когда он был еще женат на Катерине Тимофеевне. Там собирались гости, выпивали, танцевали, спорили об искусстве, и тут же была Лена, и Осмеркин не скрывал, что она ему близка и что он ее любит, а Катю тоже любит и не может ее бросить, и все это понимали. Осмеркин приводил друзей к Елене на Покровский бульвар, где она по настоянию своей умной матери жила отдельно от родителей. У него даже появился особый термин для обозначения этой связи. Так говоря о Тютчеве и Денисевой, он приговаривал: «А у него была своя Покровка». У нас дома было в ходу другое словечко, обозначавшее подобную ситуацию — сутолока. Оно завелось от знакомого семейства, вдовы профессора с двумя взрослыми детьми. Они жили в интеллигентском районе Москвы, в Пименовском переулке, конечно, в уплотненной квартире, но со всеми довоенными вещами в двух оставленных им комнатах — роялем, фотографиями, репродукциями с картин художников Возрождения и с подлинными полотнами знакомых художников, с запыленной библиотекой в шкафах и со словарями на трех языках. Дети тоже пошли по ученой части. Дочь была талантливой, выбрала себе тонкую медицинскую специальность и сошлась со своим руководителем, известным ученым, женатым. Когда ее матушка, дававшая уроки немецкого и английского языков моему младшему брату, составляла расписание, она предупреждала: «Нет, в четверг неудобно, знаете, у нас сутолока в этот день». В этот день месье приезжал к своей любовнице, профессорской дочке и собственной ассистентке, воображая, что делалось в этой тесной квартирке. Так у нас и повелось. «Как живет такая-то?» — спросишь сестру про ее бывшую гимназическую подругу. «Замужем ли она?» «Нет, у нее сутолока». Термины «любовник» или «любовница» совсем не подходили к нашей жизни и звучали как грубое оскорбление. Взамен их укрепилась простонародная «хахаль» и «хахалица». Но старшее поколение этих слов не употребляло, и наши родители страдали от безязычия и неловкости. Евгений Яковлевич избегал появляться со мной в общественных местах. Один только раз я позвала его с собой на второй билет, когда меня пригласил на свою премьеру «Яхонтов». Но что это был за мучительный вечер? Еще хуже, чем было на вечере Мандельштама в Политехническом музее, я уже писала об этом. На моноспектакль Яхонтова Елена Михайловна явилась без билета, демонстративно сидела где-то на приставных стульях, вела себя шумно и вызывающе. Хорошо, что ее не интересовал вечер в Доме ученых, куда мы пошли вдвоем слушать выступление Карла Радека в День Красной Армии, 1933. Тут обстановка была для нас спокойнее, но зато сам Радек нам не понравился. Евгений Яковлевич никогда не был поклонником этого деятеля, а теперь утвердился в своем мнении. «Желтый журналист», — твердил он брезгливо. В конце концов, при всей моей преданности и ему, и Мандельштамам, мне наскучило такое положение. Убедившись, что в том виде, в каком я его имею, он от меня никуда не уйдет, я тратила свои душевные силы уже не на радостное ожидание свидания с ним, а на то, чтобы получше и интереснее проводить промежуточные вечера. Мало-помалу у меня перенесся центр тяжести интересов, однако решающим моментом в переломе моего отношения к нему послужил один конкретный эпизод. Как-то по стечению обстоятельств Мандельштамы затащили меня на Страстной, несмотря на то, что Елена Михайловна была больна и тяжело больна. Она лежала отгороженная шкафом, но видно было ее продолговатое фарфоровое лицо с эмалевыми голубыми глазами. Евгений Яковлевич с виноватым видом подавал ей лекарство в кровать и весь светился такой нежностью и тревогой, что нельзя было не понять, что он просто очень любит свою жену. А смеяться над ее салонными претензиями, утверждать, что это брак по расчету, очевидно, он считал признаком хорошего тона. А еще вернее, что он сам себя старался убедить в этом. И он продолжал еще не раз повторять, что мы с ним оба ходим по жизни хромая. А деловитость, умение зарабатывать деньги и пробивная сила Елены Михайловны служат ему поддержкой, без которой он не выживет. Все это вместе убедило меня, что мой роман с ним — пройденный этап, как тогда любили говорить. Между тем, одно происшествие выбило меня опять из этой ровной колеи. Это было в августе 1933 года, когда Мандельштамы вернулись из Крыма. Надя, конечно, немедленно позвонила мне. Я радостно побежала к ним в дом Герцена, но здесь меня ждал удар. Я застала у них кузина, который жил с ними в Крыму, но вернулся в Москву раньше их, и почему-то редактора и публициста Чечановского. В свое время он познакомился с Надей в ЗКП и заходил иногда к Мандельштамам толковать о Константине Леонтьеве или Чаадаеве, демонстрируя свой широкий кругозор, необычный для советского редактора. Однажды он заметил, что видел меня в трамвае, и задался вопросом, о чем так глубоко задумалась эта женщина, о чем она так упорно думает. Мне очень хотелось ему ответить о Надином брате, только и всего. Сейчас кузин собирался идти за хлебом. Почему-то все присутствующие громогласно и бестолково подсчитывали талоны, прикидывали, сколько хлеба следует по ним купить, и несколько раз при этом упоминали имя Евгения Яковлевича. Я испугалась. Что случилось? Почему Борис Сергеевич должен покупать ему хлеб? И Надя небрежно, но очень отчетливо поясняет, что Женя, уезжая, оставил нам свои хлебные карточки. И я, изумляясь, вернее, стараясь скрыть свое изумление, узнаю, что Женя с Ленкой уехали в Углич. Когда все ушли, Надя мне объявила, что Женя оставил ей для меня 100 рублей, чтобы я могла поехать куда-нибудь отдыхать. 25 из них Надя самовольно сняла и послала маме в Киев. Я попросила у нее улический адрес. Она мне дала его с легким, вероятно, притворным сопротивлением, а я, понимая, что неприятно будет увидеть это Елене Михайловне и радуясь этому, послала туда письмо, в котором обвиняла Евгения Яковлевича в мещанстве. Впоследствии, в разговоре со мной, он назвал это письмо отвратительным. Вероятно, так оно и было. Но такое позорное бегство, да еще под покровительством Мандельштамов, тоже было отвратительно. Больше того, Осип Эмильевич еще раз имел удовольствие поставить меня в глупое положение в связи с этой историей моих отношений с Евгением Яковлевичем. Забегая вперед, дополню этот перечень обид еще одним эпизодом. Дело было уже в Нащекинском переулке. Мандельштаму не хватало умных слушателей его разговора о Данте, это мы знаем. Елене Михайловне очень хотелось устраивать у себя литературные чтения, это мы тоже знаем. Она была знакома с Пастернаком, дружила с его женой, когда-то они учились вместе в Хутемасе. И она предложила устроить у себя встречу обоих поэтов. Я никогда не стремилась бывать в обществе и плохо понимала не только разговор о Данте, но и некоторые из последних восьмистишей Мандельштама. И как раз стихи, которые Надя повторяла с особенным восторгом, например, «Должно быть мы, Айя София, с бесчисленным множеством глаз». Я и сейчас не понимаю это восьмистишие, и не считаю, что поэты должны писать такие стихи, которые можно раскусить, только обложившись справочниками философской и исторической литературы. И так можно было пойти к Фраткиной и читать там разговор о Данте без меня. Конечно, мне было бы не особенно приятно слушать, как все пойдут туда, где Евгений Яковлевич будет радушным хозяином, но я не могла претендовать на то, чтобы Мандельштамы не посещали своих родственников. Надо было только деликатно меня предупредить о создавшемся положении. Но Мандельштам, именно он, а не Надя, поступил иначе. Мы сидели втроем в меньшей проходной комнате. Осип Эмильевич, Нина Николаевна Грин и я. Нади не было. Зазвонил телефон. Осип Эмильевич вышел в соседнюю комнату и, закончив переговоры, вернулся довольный и оживленный. Он обратился к Нине Николаевне с любезнейшей улыбкой. «Ну вот, все устроилось. На днях», — он назвал число, — «он будет читать разговор о Данте, Пастернаку и Шкловскому. Чтение состоится у Евгения Яковлевича. Там будет еще один приятель Елены Михайловны, Мария Петровых, и вот вы, приходите, пожалуйста». И он стал долго и подробно объяснять Нине Николаевне, как найти квартиру Евгения Яковлевича. Я обомлела. «А меня вы не приглашаете, Осип Эмильевич? А вы не можете туда пойти из-за Елены Михайловны?» Тут между нами пошел такой разговор, что Нина Николаевна не знала, куда деваться, и поспешила уйти. Осип бегал по квартире, хлопал дверьми, сверкая глазами, и, наконец, гордо закинув голову, вскричал торжествующе: «С Леной меня связывают узы крови!» На этот раз я была жестоко уязвлена. Не к лицу Мандельштама такое ханжество. Ему, который, по словам Нади, проповедовал брак втроем, это, мол, крепость, защищенность от внешних врагов, ему, который не удосужился зарегистрировать хотя бы свой брак с Надей, кстати, я должна была в 1957 году свидетельствовать в суде, что они состояли в фактическом браке. И, наконец, почему его не связывали узы крови с первой женой Евгения Яковлевича? И кому он это говорит? Мне? В моем фальшивом положении? Осип Эмильевич уже увидал по моему лицу, что зашел слишком далеко. Он подсел ко мне и стал говорить с отеческой нежностью. Но что он говорил? Мы хотели, чтобы Женя развелся с Леной и женился на вас, но вот видите, это не произошло. И хорошо, что не вышло. Какой он вам муж? Он не может ни о ком заботиться. Его нельзя себе представить отцом. Вообще, 40 лет — это критический возраст. Мужчина либо переваливает через него благополучно, либо... и так далее. Это было самой настоящей провокацией. Ведь это не я устроила ему сцену ревности за то, что он идет к Елене Михайловне, а она поставила очевидное условие, чтобы меня не было. При этом Мандельштамы прекрасно знали, что на людях я вела себя с Евгением Яковлевичем безукоризненно. Опасаться им было нечего. Они меня продали, чтобы угодить Елене Михайловне. Нужно было видеть, с каким удовольствием Осип Эмильевич не приглашал меня при Нине Николаевне. Это было сделано с чисто садистическим порывом. С какой стати? Даже Надя поняла, какое безобразие было учинено надо мной в тот день. Еще бы! Она ведь помнила, как мы с ней бегали к известному психиатру Ганнушкину, чтобы заочно консультироваться о всяких психических задержках у ее брата. И как Ганнушкин хмуро посмотрел на меня и сказал на прощание: «Пожалейте себя». А о чтении Данте она вспомнила в самые трагические дни выхода Мандельштама с Лубянки. Ваше счастье, что вы не были тогда у Жени. Осип Эмильевич утверждал, что в ГПУ было известно все, о чем говорилось в этом собрании. Я была чрезвычайно удивлена. Трудно себе представить простого смертного, который в состоянии был бы передать своими словами речи Пастернака, Мандельштама и Шкловского, да еще по поводу такого сложного и первозданного произведения, как философско-эстетический трактат «Разговор о Данте». В 1974 году Елена Михайловна мне сказала, что Шкловский не пришел на это чтение, а кроме Пастернака были художники Шестаков или Киселев, а может быть, Татлин и еще Рогинский. А теперь вернемся к тому, что происходило со мной после бегства Евгения Яковлевича в Углич. Вот уже четвертое лето, испорченное Мандельштамами и их окружением. В первое, 1930 года, эпизод с отмененным приглашением на озеро Сиван и последовавшая за этим скука в Геленджике. Второе, 1931, на даче на берегу реки Клязьмы. Несмотря на веселую компанию, состоящую из моих друзей, омрачено было отъездом Евгения Яковлевича на Кавказ. Третье, 1932 год, ознаменовалось острой ссорой с ним, странным времяпрепровождением моим в Архипо-Осиповке и острым заболеванием аллергии. Что делать в четвертое лето? В это время родители Лены собрались плыть на пароходе в Астрахань, достали еще один билет и деликатно пригласили меня составить им компанию. Я очень любила Волгу. Я плавала по ней на пароходе в 1922 году, в 23-м, 28-м и вот теперь в 1933-м. От года к году чувствовались перемены. На этот раз на пароходе делалось что-то странное. Было слишком много народу. Женщины были в ажиотаже из-за группы иностранцев, оказавшейся в числе пассажиров. Это были немцы. Одеты они были в штатское, но выправка военная, и среди них не было женщин, ну прямо рота. Среди прочих иностранцев выделялась одна, тоже немецкая семья, совсем другого типа. Женщина не первой молодости, долговязый молодой человек в хорошем костюме, говорили инженер. Затем одну каюту занимали двое бывалых советских командиров. Кругом шептали, что у них большие исторические заслуги. Они были очень требовательны к уборщице. А на нижней палубе, по традиции, ютился третий класс. Там лежали в повалку на полу. Надежда Исаковна, мать Лены, выбегала на каждой пристани купить что-нибудь съестное. Тогда еще на Волге водилась стерлядка. Константин Абрамович, отец Лены, умолял посидеть спокойно, ведь им ничего не нужно. «Ты будешь кормиться в этом буфете? Ха-ха-ха!» — смеялась она своим характерным мефистофельским смехом. В столовой были невозможные очереди, и когда мы подходили к раздаче, там уже ничего не оставалось. Прежде всего и лучшая еда отпускалась ГПУшникам, которых на пароходе было ужасно много. Их привилегии приводили в бешенство Надежду Исаковну, и она громко восклицала, что им-то как раз и надлежало бы соблюдать очередь. Женщина, ехавшая со мной в одной каюте, умоляла ее быть осторожнее: «Перестаньте, потише, потише». Но это раболепство распалял Надежду Исаковну еще больше. А моя попутчица, наоборот, со всеми ладила и даже ходила на самую верхнюю палубу целоваться за трубой. Не с ГПУшником ли? Все женщины хотели флиртовать с немецкой ротой. Их суета выводила меня из себя, и я где-то внизу, у душа, встретившись с упомянутыми командирами, изливала свой гнев, приводя в пример Достоевского. Бывая за границей, он, как известно, отнюдь не восхищался европейцами. Они спросили меня, как я думаю, кто эти иностранцы? Выслушав мой ответ, они загадочно промолчали. Не доплыв до Астрахани, немцы сошли с парохода. Оказалось, что они с советскими значками и орденами. Это были коммунисты, Ротфронт. Пароход причалил к одной из промежуточных пристаней, где его ожидала уже двое суток несметная толпа. Увидев это сонмище людей, которые стали брать приступом пароход, капитан, вероятно, сообразил, что его судно не может их вместить, и без предупреждения велел убрать трап и быстро дал команду отчаливать. Толпа взревела. Некоторые попрыгали в воду, кое-кто успел зацепиться и вскарабкаться на нижнюю палубу, а какая-то женщина передала уже на пароход своего ребенка, но сама не успела сесть. Она истошно кричала. Пассажиры стали просить капитана причалить еще раз и взять на борт эту женщину, но он указывал на толпу, и пароход продолжал удаляться от берега. А командиры стояли на палубе, смотрели на всю эту варварскую сцену, и у одного из них по лицу заходили желваки, а другой не мог сдержать нервного тика, но они молчали. Ночью я слышала сквозь сон, что пароход тихонько подводит к каким-то мосткам пониже той пристани, и там несчастную мать подхватили. Немецкий инженер из хорошей семьи танцевал в салоне «Фокстрот» со своей пожилой спутницей. Еврейское советское семейство, муж, жена, дочь, любовались ими. Инженер пригласил дочку потанцевать. Она не ударила лицом в грязь и топталась в его объятиях совсем как за границей. Родители сияли. С этого дня инженер гулял по палубе только с этой девицей, и они говорили по-французски. Но почему-то их не оставляли вдвоем, всегда к ним присоединялись какие-то молодые люди. Константин Абрамович добродушно ухмылялся, говоря, сразу видно, кто они такие. Раньше таких называли «гороховое пальто». На пароходе заговорили, что вот у нас и свадьба устроилась, немецкий инженер женится на нашей пассажирочке, и уже знали, в каком городе они будут жить в Германии, и какая у них будет квартира, и как ей повезло. Не знаю, что вышло потом из этой «помолвки» в кавычках. Вдруг все высыпали на палубу. Мы подплывали к Сталинграду. Город начинался издалека, выстроившись по прямой линии вдоль берега. Трубы, трубы, заводы. Иностранцы просто обалдели, особенно инженер. Глаза у них загорелись, ноздри раздувались, они задыхались, глядя на эту мощь и простор, сверкающие под солнцем. Некий добровольный гид завладел вниманием остальных пассажиров картинно и самодовольно давая никому не нужные объяснения. Меня раздражала манера туристов садиться на лавочку под окно и там беседовать. Вечерком таким манером уселась перед моим окном парочка, немец из роты и молодая русская особа. Как она болтала, как старалась. Момент был для нее решительный. Я не выдержала и попросила их перейти в другое место. Они были поражены моим нахальством, и обо мне по пароходу пошла молва. Шизофреничка. «По делам», — сказала мне Надежда Исаковна уже в обратном плавании. «Вы не умеете сдерживаться». Вы помните, как вы на меня гаркнули в Астрахани? А зачем она меня раздражала? Она, видите ли, объявила, что Ваня Приблудный лучший поэт, чем Осип Мандельштам. Ваня Приблудный, больше известный исполнением блатных песен, чем сборниками своих стихов, был приятелем моей Лены и, как большинство молодежи, обожал ее мать, горячую, участливую, открытую. В Астрахани он жил в короткой ссылке за недонесение. И как же был он рад, когда Ленина родители его навестили. Он служил там в архиве, говорил, что у него прекрасные отношения с начальством и действительно устроил мне одноместную каюту, что было нелегко. Я была ему благодарна и вообще разделяла симпатию к нему моих милых спутников, но считать его более крупным поэтом, чем Мандельштам, нет уж, извините. В остальном, впрочем, Надежда Исаковна проявила вкус, радовавший мою душу. Все, например, в один голос утверждали, что после Сталинграда Волга скучна, пустые берега. Но, вопреки обывательскому вкусу, нам бесконечно нравились разливавшаяся дельта, соленый запах моря и желтые обрывы песчаных гряд, четких, как геометрический чертеж. Где-то далеко стоял верблюд. Иван Приблудный показывал нам Астраханский Кремль, водил по улицам и на пестрый шумный восточный базар. Было тепло-тепло, золотой сентябрь. Между прочим, в Астрахани в ресторанах очень хорошо кормили, гораздо лучше, чем в Москве или на пароходе, а черную икру мы ели ложками, правда, какую-то необработанную. Я сделала маникюр на дому у молоденькой мастерицы, которую мне порекомендовал Ваня Приблудный. Она сказала мне с застенчивой улыбкой, что скоро бросит свое ремесло. Она выходит замуж и очень удачно. Ее жених заведует каким-то отделом в ГПУ. Возвращались мы вверх по Волге тем же пароходом, но уже опустевшим. Начинался октябрь. Становилось холодно. На каждой пристани подсаживались новые попутчики, плыли по своим делам. Большинство было знакомо с членами экипажа, а у капитана, темноглазого, с тяжелыми веками, говорили он грек, обнаружились два брата и сестра, все четверо, с одинаковыми сонными и страстными глазами. В салоне сестра присаживалась к пианино, рядом с ней оказывался какой-нибудь знакомый пассажир, и она пела ему свои простенькие песенки. и куда они все доплыли. Так иногда хочется знать обо всех встретившихся в жизни. 30-е и 50-е годы, 1997.